Глава 14. Ходят слухи по домам. Троя, столица Альвиона. О чем говорят? Троя кипела, Троя жила чужими страстями. Жители столицы пока не знали, что такое сериал, сезоны. Да и Болливуда с Голливудом не было еще в планах кинематографистов. Кинематограф, кстати, тоже еще не изобрели, зато хватало слухов. Да порой таких диковинных был чему удивиться и маленькому по чину человечку, и вельможам, да аристократам. Так поговаривают, когда доложили о нападении на дом целителей Коннеров, фактически на беззащитных подростков, оставшихся в силу обстоятельств без взрослых. Сам король, гарантирующий, что с детьми его гостей ничего не случится, лишь на пару-другую секунд подвис, расставляя приоритеты. Вызвать хозяев дома с их магозащитой или сразу послать подмогу своим людям, сидевшим в засаде. За него как-то невольно все решила Даша, иномирная ведунья. Взяла и исчезла из Букингемского дворца вместе с креслом к детям на помощь. Нет, не путайте. Говорят же, ведунья. Ведьм давно повыгоняли, а то и пожгли за особо грязные дела. Ими инквизиция с безопасниками занимаются. А за ведуньями только безопасники. Караулят потихоньку, да пылинки с них сдувают. Большая удача стране хотя бы одну ведунью при правителе держать. Вслед за Дарьей тогда колыхнулся и мышь, но Джуд на него цыкнула впервые и отчитала. Приказа лично рваться в бой они не получали, вот пусть и сидит на хвосте ровно. Разумеется, о мыши знали все, и какие только дела ему не приписывали, в основном геройские. А из чего, собственно? Все из-за неуемной страсти к печенью. Первыми раскололись королевские повара. Ну не может человек, извиняемся, не топырка творить дрянные дела и лакомиться при этом их лучшим печеньем. Существо с таким изысканным вкусом служит только свету. Да судите сами, раньше ни дня не случалось, чтобы всем кухонным работникам не получать нагоняй за крысюков. То дюжину окороков сгрызут, остальные понадкусают, то мешки с мукой и крупами располосуют. А вот стоило господину Исидору на собственных крылышках трижды облететь кухню, что-то при этом распевая в рифму, мерзкие крысюки куда-то подевались. Продукты же в кухонных погребах стали сохранять свежесть и вкус гораздо дольше. Главный повар аж перекрестился, а заодно поблагодарил и старых богов. Потому что не надо теперь горстями сыпать во все блюда дорогущие специи, чтобы отогнать запах тухлятины. Сам того не зная, Изи ввел новое правило, вскоре перешедшее с королевской кухни на остальные. Еда должна помнить, как росла, цвела и, возможно, бегала. А вот кое-что так и осталось недоступным для сплетников, будь они хоть замминистров. Амулеты от прослушки работали исправно и хозяев не подводили. Возможно, это ловушка по тому же типу, что была насторожена на нас, Ваше Величество, высказалась Огневичка. Не знаю, кто у вас отвечает за рассылку приглашений во дворец, но в нашем случае кто-то очень постарался оставить детей одних в доме. Охрана, небось, расположилась строго по периметру, а ведь там, кроме стены, крыша и окна мансарды. Это ничего. Лоутер даже на временном постое ставит свои артефакты и держит с ними связь. Так что он там быстрее вашего окажется. А вот если его величество вытурит на помощь еще и нас с мышем, то может сам остаться один. И бери его голыми руками, кто хошь. Насчет голых рук король возразил, что уже его-то огневые заклинания ни в какое сравнение не идут с теми, что преподают сейчас в академии. На резонный вопрос, почему, сперва рассердился, а потом задумался, но дальше все завертелось и стало не до академии. Не удалось скрыть пленение Долорес, как и предложение Людовика Баварского навсегда избавить их от роз Анны, причем мирным путем. Даже в тавернах и пабах народ похохатывал. Совсем сбрендил баварец, Или это ведьма красоты необыкновенной, или силы немалой, чтоб так приворожить. Но какая не есть красавица похищать чужих жен, измываться над ними — это уж слишком. Неужели не огребет нисколечко за свои грязные дела? Поспешный брак во дворцовой часовне, только формально считающийся тайным, бесследное исчезновение невесты из запертой каюты, не каждый мог по скудости ума сопоставить слухи с фактами и сделать резонный вывод. Все, что творилось там, наверху, обсуждалось и обмусоливалось среди кружек с дрянным пивом или превосходным элем. Люди спорили, судачили, устраивали настоящие тотализаторы. И ни один из сплетников не подумал, что все делалось ради того, чтобы обнаружить хотя бы тень настоящей королевы Алисы, ловко подмененной ведьмой Лолой или Росанной, нынешней княгиней Баварской. Все без толку. Так сперва казалось. И опять загудела сплетнями и пересудами столица, когда королеву все-таки нашли, увы, в доме скорби, иначе говоря, в психиатрической лечебнице. А куда еще полицейские дуболомы могли запихнуть бабульку, утверждающую, что ей 19 и что ее околдовали? Говорят, пришлось даже немного попытать свидетелей, особенно воров из полиции. А то, ишь, набили карманы красивыми штучками и рот на замок. Оттого не подумали, что не то что за спасение, за одну подсказку, где искать жену, король так расщедрится, что никакие цацкие не перекроют вознаграждение. Вот и хлебают теперь дети греха баланду собственной варки. Поди знали бы, что для себя готовят, хотя бы лук от шелухи почистили. Помогли в поисках истинной королевы добровольцы из народа. Помните, ба, лекарицу, которой диплом с академии выдали и лицензию выправили? А за ее спиной ржали. Никогда, мол, и ничего из нее путного не выйдет. Ага, уже не вышло, а вылетело. Она ж королеву и нашла. Вспомнила особые приметы, а там уж безопасники по ее наводке подключились. Вот везучая баба, такой карьер себе сделала. А королева наша, лишь только ее благоверный узнал, да сразу душечкой своей назвал, помолодела тотчас. Из 8 десятков лет стала 18-летней. Если б король супружницу не узнал, все, считай, вдовец. Не развеялись бы злые чары, это ж каждое дитё знает. Но он, говорят, как зыркнул глазищами, а потом ласково так: «Эйлин, голубка», и та вмиг омолодилась и заплакала. Говорят, даже опять девицей стала. А король-то, да еще на глазах у всего света, прикатил по воде на кракене. Жену нашел, расколдовал и опять на кракенову спину и прям в Букингемский дворец. Туда скоренько все доктора набежали, как без них. А кракены собрались в круг, над ними все мышь летал королевский. Или ведуний, вот не скажу, но верещал на всю Темзу. Но все заметили, что этого недомерка кракены слушались, как новобранцы сержанта. Развернулись к дворцу, высунули из воды по 5 щупалец, вроде как помахали руками на прощание, как-то поклонились и исчезли. Пресса собирала слухи, домысливая детали сама. Писали, что найденную королеву Алису Наварскую медики чуть не разобрали по косточкам. Ей пришлось пройти через ментальное сканирование, правда, в сильно усеченном виде, в том минимуме, что любому суду будет достаточно для выдвижения обвинений. Вот только кому выдвигать и обвинять? А женщине, что называла себя Долорес, не промелькнуло ни слова больше, чем дозволено Кингсманом, в данном случае главным цензором. О ней разрешалось говорить лишь посвященным. К тому же ее сразу забрали с собой старые боги, и шансов встретить зеркальную ведьму еще раз в этом мире, считай, не осталось. Да, и суд для нее должен быть особым, с учетом существования Долорес в виде нежити. И попадала она, скорее всего, на высшую меру для умерших и призраков. Развоплощение. А вот королева, несмотря на пережитое горе, доставила супругу и немного радости. От пережитых невзгод Что-то сдвинулось в ее хрупком организме, и сам Ричард Коннор искренне удивился, обнаружив: «Да что вы все уперлись в эту девственность! Вернулась она, вернулась! Главное, это другое!» Слабая, едва заметная прежде искра огневой магии Алисы Эйлин сперва проснулась, потом стала неуклонно разгораться, пока не достигла уверенно средненького уровня. Для монаршей партии это стало подарком свыше. Теперь их будущим детям не грозит конфликт стихий, что до сих пор часто губил детей в утробе матери. Вот и скажешь невольно: «Нет худа без добра». Кингсман поглаживал по голове, вернее сказать, по твердому, перекрахмаленному чепчику племянницу Джейн и впервые не знал, что ей сказать. Что тогдашней лже-королеве досталось изумительное приданное от Алисы настоящей? А дарить-то, что пришло халявно, гораздо проще, чем нажитое. Что сам жест дарения драгоценной серьги с изумрудом был более рассчитан на публику, Лола хорошо изучила достоинства, и не только внешние, собравшие вокруг Алисы целые клубы фанатов и поклонников. Что он предупреждал о специфике службы. Нельзя привязываться к клиенту, если уж им занялась его контора, финал предсказуем. Королеве Фламенко еще повезло. У нее оказался могущественный защитник, обижать которого отказом не рекомендовалось, ибо тогда ко всем чертям собачьим, прости, Дженни, рухнет внешняя политика, а мир, вот только недавно заключенный, затрещит по швам. Дженни, на самом деле война никому не нужна, кроме промышленников. И что, в конце концов, Росанна сейчас не в тюрьме, а в изоляции, и одно от другого отделяет громадная разница. Он может попытаться получить разрешение на одного сопровождающего, компаньонку или фрейлину. Договорить он не успел, ибо едва не погиб в объятиях. Малышка Джейн Остин была физически гораздо крепче, чем казалось, и успокоилась настолько быстро, что дядюшка Коллин понял, его только что очень грамотно развели, зная о нетерпимости к женским слезам. «Браво, малышка! Дней 5-6 у тебя есть. Собирай вещи, как в дорогу. Место необжитое». Он задумался и уточнил: «Людьми. Все вопросы после. Надо многое отладить. Информатор при баварском дворе нам нужен. И, кстати, мне тут для тебя передали». И тут он оценил разницу между деловыми слезами и искренними, когда протянул племяннице вторую серьгу с бесценным изумрудом, пару той, что одарила ее на представлении ко двору Росанна. О чем спросить вселенную? Троя, столица Альвиона, Букингем Хаус, Даша, пока еще Ковальская, и другие. Да, конечно, его величество помнил о наделении особо ценных попаданок жильем и не последнего уровня. И Даша помнила. Ну, черт возьми, даже неудобно напрашиваться на деловой разговор, пока его величество воркует со своей однажды потерянной, ныне благополучно обретенной половинкой. Поживем как-нибудь в Букингемском. Неделю-другую, пока с дорогого его величества чуток сойдет любовный туман. А пока он, туман, поставил жесткий фильтр. Существенно... то, что хочет Элейн, дорогая, и все, связанное с ее желаниями. И приходилось дожидаться, либо туман поредеет, либо фильтров добавится. Поневоле вспомнишь притчу об ученом и шайке Хаджи Насреддина. А не так уж они, не Насреддин со своим длинноухим спутником, а Эдвард с Алисой, конечно, друг к другу оказались равнодушны. Даша, получившая на пару с Лоутером бывать на пятичасовом чаепитии, смотрела-смотрела на их воркование и как-то неожиданно для себя выдала известное в ее мире двустишье. «Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Ох, простите, ваше величество, само с языка сорвалось». Тотчас попыталась она оправдаться, но монаршая парочка уставилась на нее, как на какую-то диковинку, причем, как правило, неодушевленную, но вдруг выдавшую всему свету военную тайну. Король отставил чашку обожаемого чая в обожаемом проявляющемся фарфоре и встал. Даша занервничала. Что, нынче нельзя читать за столом стихов? Во что она опять вляпалась? Она это сказала, Эд! Несмотря на беспокойство, Даша отметила этого Эда. Ага-ага. При практически посторонних девушка обращается к жениху, фу ты, к мужу кратким именем. А это значит... За нас обоих. Как-то уж чересчур ласково ответил король. И Дашу накрыло пониманием. Это что же они, который день, ночь? Да что с ней сегодня такое? Его величество все это время к супруге, как супруг, не прикасался. Она знала это настолько точно, будто Скраух только что на ухо пошептал. Похоже, эра прикосновений наступила. А вы что же, на меня загадали? Ну да, иногда такое делают. Пытаются получить ответ от вселенной в первой же услышанной от постороннего фразе, пытаясь расшифровать ее в свою пользу. Но не станут же взрослые люди. Да, шепнула Алиса и покраснела. Хм. Отозвался ее супруг. «Благодарю за прозорливость, леди Дарья. Мы вам крайне обязаны. Не могли бы вы с высот своего, так сказать, озарения...» Ей захотелось потрясти головой, чтобы странные слова, относящиеся вроде бы к ней, выпали, распались на мелких букашек и расползлись в разные стороны. Его величество король Эдвард изволил спросить, что именно может угрожать их браку с Алисой. Что-что? Вы же не мавр, ваше велико... Но все-таки сказала, дабы соответствовать здешнему мироустройству. Никогда и нигде ни капли ревности. А то, знаете, как бывает, украдет какой-нибудь пройдоха платок у замужней дамы и начнет рассказывать, после чего он его получил. Да такие подробности напридумает, что уши в трубочку закручиваются. Но муж почему-то верит ему, постороннему человеку, а ревнует и душит милую супругу. Почему? Потому что ей не верит. А в браке главное – доверие. Лучше сразу придушить обманщика. Король странно покосился на нее. Где-то я это все слышал. Так и считывалось с его физиономии. На выручку пришел Хью. Может, оставим их наедине? Им явно не хватает дневных встреч. А мы пройдемся по галереям, заглянем в парк. Даша, он сегодня закрыт от студентов, нам никто не помешает. А ведь он тоже называет ее совершенно по-домашнему. Даша. И получается у него нечто щекочущее слух и мурчательное одновременно. Вон с какими улыбками поглядывают на них величество, без зависти, но с явным одобрением. Спохватилась. А... Хью, вы тоже надеетесь расшевелить вселенную? Что вы, дорогая, я намерен лишь слегка ущипнуть ее. На пробу, посмотреть, как отреагирует. Но почему бы при этом не полюбоваться здешними видами? Это он так намекает, что зря они разъехались. Он остался у Коннеров и приглядывал, чтобы Дики не нарушал режима. Вовремя влезал в регенерирующую камеру и выползал не ранее отмеренных консилиумом 2 часов в сутки. Все у мальчика заживало хорошо, только вот златокудрости он, похоже, лишился навсегда. Вместо золотистого пушка на обновленной, а потому бледной коже головы упорно пробивалась щетка темно-русой щетины. Однако Дикий сей факт неожиданно понравился. Он придавал ему еще большее сходство со старшим братом. К тому же купание в регенерирующем растворе обещало в будущем материал на 5 докторских диссертаций не меньше. Собственно, Даша не собиралась сидеть на попе ровно и дожидаться судов и казней, сирич конца следствия. Жизнь-то развивается по законам единой логики этой вселенной. Стало быть, и добрый старый бухучет с его принципом двойной записи никогда не устареет. Она подхватила под руку своего замечательного Хью и подробно разъяснила, какого типа помощь может оказать команде аудиторов. Минут на несколько его просто охватил ступор. Похоже, женщина-бухгалтер, экономист и аудитор в едином лице оказалась для него явлением куда более невероятным, чем дипломированная целительница. Но только вот обсудить ее профессиональные навыки и сравнить с местным уровнем развития не получалось. Группа, назначенная Кингсманом в помощь Лоутеру, по каким-то причинам задерживалась. К этому времени они успели пересечь анфиладу комнат, плавно переходящую в открытую со стороны сада галерею, и расположились на широкой каменной скамье в тупике. Таких скамей в Букингемском дворце было видимо-невидимо на каждом углу, и вечно занятых то парочками, то спорящими философами, то вообще какими-то проходимцами. Даше с Хью пришлось честно пройти арок 40. Шутка, конечно, на самом деле их было 16-17, или прибить бы здешнего архитектора. «Имей в виду, в дела Ковина я вникать не собираюсь», — честно призналась Даша. «А вот как ведется, управляется хозяйство большого замка, посмотрела бы. Чисто из интереса. Если твой дворецкий допустит меня в свои святая святых, кухни, например, или к домовым книгам». Хью, задумавшись, перебирал пальчики на ее руке, и голова его сейчас была занята подбором кольца на каждый и как достойное обрамление колец и точеного запястья браслетом, зеркально повторяющим каждый камень. Он так увлекся, что уловил лишь частично фразу, поданную Дашей. «Я так понимаю, что с командой, направленной на аудит Ковина, что-то случилось. Но хоть кто-то уцелел? Ты меня слышишь?» На какой-то миг глаза Хью остекленели, и Даше это очень не понравилось. Она даже помахала перед его затуманенным челом рукой. И тут же руку поймали и поцеловали в ладошку. «А я, значит, твое личное противоядие», — задумчиво предположила она, наблюдая, как на побелевшее мужественное лицо возвращаются краски. «Или уж, если точнее, твои чувства ко мне помогают не загасить отворот от команды проверяющих. Тебе, кстати, не кажется знакомым почерк отворота?» «Вот только теперь я начинаю об этом думать», — признался главмаг. «А до этого?» «До этого лишь наблюдал клубки какого-то темного тумана, как бы ползущие от груди». «Чьей?» — он задумался. «Пожалуй, каждого, кого опрашивал о проверяющих Кингсмана. А здесь и сейчас со мной рядом ты. Я все время на тебя отвлекаюсь, невольно, прости, но ты уводишь мои мысли в несколько ином направлении. Кстати, тебе Ксюша ничего подобного не рассказывала о своем отце?» Дарья запаниковала. Как бы ни был виноват перед ними Костик, она хотела оставить его в памяти дочери добрым и заботливым. Оказывается, что-то пошло не так. «Она видела целые клубы черноты на его груди», — пояснил тем временем Лоутер. «Такой, знаешь ли, очень сильный отворот от семьи, профессиональный. Нынешняя симптоматика немного другая, и не только внешне. Уровень у нее любительский, вот что удивительно. При этом в зону отчуждения введен весь Ковен, собранный пока кое-как. И теперь его старательно игнорируют все, кому он перестал быть нужным. Но еще старательнее проверяющие и наблюдатели. Почерк-то очень похож, согласен. Но Долорес далеко». «Зато под боком школа, чересчур самонадеянно названная Академией», — фыркнула Даша. «Времен Очаковских и покоренья Крыма». «Не понял». «Давно пора омолодить преподавательский состав. Педагог ценен не только пересказыванием учебника, а я в этом уже убедилась, посетив несколько лекций. Они почти ничего не знают, ваши господа преподаватели. Они читают по шпаргалкам из собственных студенческих лекций. Вот халтурщики-то! Может, когда ты учился, состав был другой?» «Точно!» — замедленно сказал Хью. «А ведь точно! Во время той бучи, когда меня арестовали и направили в ссылку, наших преподавателей буквально разогнали, как пчел дымарем. Мне Ричард писал, кому-то повезло, отправили на пенсию за казенный счет, остальных просто выгнали под предлогом неблагонадежности». «И ничего нового, прогрессивного, никаких достижений за 13 последних лет», добавила Даша безжалостно. «Программа обучения не меняется, используются дедовские методы и методики, У нас такое предприятие банкротят уже на второй-третий год. Руководство разгоняют или отправляют под следствие. Ну, не знаю. Вам оно должно быть для представительских целей нужно. Как это говорится, чтоб было? Но это же все казенный счет. Кстати, подобный отворот мог навести на команду безопасников один единственный студент или адепт, как вы их там называете, при условии, что встретится с каждым из проверяющих отдельно. Замолчи! Вдруг глухо выдал Лоутер, опуская ее руку и даже отошел к окну, пояснил виновато. Мне вдруг захотелось тебя убить. Ты сказала что-то верное, но запрещенное, и тут сработала вложенная в отворот установка. Сейчас я с ней разберусь. Дашу аж холодом обдало. Разберется он. А ведь разберется. Он-то как раз маг старой закалки, с некупленным, а заработанным дипломом. И если уж верить в кого-то, то до конца. Хью, она верила, как себе. Молчу-молчу, стою на месте и продолжаю обдумывать новую проблему. А ты как? У нее хватило сил даже на ободряющую улыбку, хоть в груди все заледенело. И в первый раз она пожалела о том, что рядом никого. «Все так же. Отходи от меня, не делая резких движений, и шаги, что ли, считай, или арки, как легче. Выясним дистанцию действия». Она, пятясь, дабы не поворачиваться к нему спиной, проскочила две пустых комнаты галереи Анфилады. «Так, немного отпустила». Донеслось до нее. «А еще...» На седьмой комнате действие неизвестного проклятия закончилось. Даша задумалась. А ведь он злоумышленник. Возможно, где-то рядом. Или кто-то его ведет. Видимо, мыслили они с Хью в одном ключе, потому что он обеспокоенно крикнул. «Дождись меня! Не уходи!» И уже оказавшись в ближайшем к Даше арочном проеме, пояснил. «Я активировал защитный амулет дядюшки Джорджии. В жизни не подумал бы, что он мне пригодится. А поди ж ты!» «А что, если он здесь, рядом?» Прошептала Даша, и говорила она не о добром чудаке. Хью прекрасно это понял и тоже понизил голос. «Иди ко мне. Держись за локоть. Защиты хватит на двоих. Дядя всегда подстраховывался». При этом всегда рассчитывал, что нужно непременно взять охраняемую даму за талию, насмешливо подумала она, но вслух высказалась совсем не о том. 30 лет не обновлялся преподавательский состав, его не хотели ни менять, ни переучивать, даже помыслы об этом посылали лесом. Помнишь, сам король удивился, узнав от Джуд, как деградировала школа огня? Удивился и... Забыл! Это они сказали вместе. Или они, я имею в виду Ковин, нашли здесь что-то суперстранное, но не справились сами, а бросить жалко. Возможно, прибыльный объект? Или Даша не договорила, едва сдержав позыв к тошноте. Побелела, вытерла проступившую испарину на лбу и выдохнула. «Живая вода где-то здесь, совсем рядом, Хью! Я серьезно! Запертый источник!»